календарь переверну, и снова 3 сентября. Здравствуйте, Жанна Андреевна. Здравствуйте. Это микрофинансовая компания «Экофинанс Плюс». Зовут меня Хребава Елена Евгеньевна. Информирую, что ведутся запись нашего разговора. Как вас зовут, Хребава? Слушайте внимательно. Хребава Елена Евгеньевна. А мне послышалось Хребала. Я уж удивилась. Хлебала, ебала. Ну, Хребала, да. Смысл-то не... Да вам не важно, какая моя фамилия. Давайте о вашем договоре. По вас 195-й день просрочки, сумма к оплате 11 537 рублей 50 копеек. Ого! Есть договоренность на оплату была на 3 сентября заплатить по акции списания. Я календарь перевернул и снова 3 сентября. Хлебала ебала, иди нахуй. Вы трезвая, Анна Андреевна? Нет, я пьяная. Замечательно. Когда вы будете в состоянии разговаривать? Ой, давайте завтра, Хлебала ебала, перезвоните мне. Жанна Андреевна. Что, Хлебала? Сколько вам лет, что вы так себя ведете? Ну, интересно, вы мне говорите, у меня там какая-то задолженность огромная. Говорите, что вас Хлебала зовут. 94-го года. Ну, вам какая разница, как меня зовут? К вашему займу это не имеет отношения. Вы можете как угодно меня называть, мне тоже все равно. Хлебала ебала будет называть. Хлебала ебала. Какая разница? Жанна Андреевна, как угодно. Это все зависит от вашего воспитания. Воспитание у вас написано высшее, но я сомневаюсь, что... Воспитание у меня высшее? Воспитание высшее? Незаметно. Ну ты хлебала, ебала, тупорылая. Жанна Андреевна. Да, хлебала, ебала. Денежные средства почему не поступили? Какие? Почему мне не поступили денежные средства? Хлебала, ебала. Значит, смотрите, я понимаю, что разговаривать с вами бесполезно. Вы хотите обратитесь к врачу, вам необходимо проконсультироваться у психотерапевта. А вы не подскажете номер своего психотерапевта, ну, чтобы я знала, куда обращаться? Значит, Жанна Андреевна. Ну, подскажите номер, ну, пожалуйста, хлебала ебала. Фиксирую. У вас есть время 24 часа, чтобы передумать, позвонить. А лучше всего оплатить, потому что впоследствии ваш договор будет продан посредством. Ой-ой-ой, подождите, не надо, подождите, да. Давайте вести конструктивный диалог. Хлебала, ебала. Алло. Алло. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, кем вам приходит Мария Николаевна? Мной. Это вы, да? Мы. Ага, звоню вам из микрофинансовой компании «Веб-банкир». Зовут меня Буев Егор Андреевич. Компанию «Веб-банкир» помните? Как вас зовут? Хуев? Буев Егор Андреевич. А, да, помню. Помните. Вот указывали кодовое слово, девичья фамилия матери. Назовите, пожалуйста. Нет, не скажу. Я вас не знаю. И что? Ну, вы какой-то Хуев, а я не знаю, кто вы. Вас уши заложило? Нет. Ну, вы говорите, Хуев кто-то там. Я Хуеву не буду ничего давать. Тем более, какое-то слово. Да. Аню, дай сюда. Нахуй иди. Ну, давай, собака, я буду ее подруг догнать. Ну, давай, крыса, блядь, крыса, ел, как крыса, да? Знаешь, ты крысятина, да, блядь, как крыса сидит там, нахуй. Пиздец ты, крыса, ебаная. Иди нахуй отсюда, блядь. Да, и похрен мне. Давай. А ты сглотнул, да, крысятина, ебаная? Там не пивай. Ах ты, ебаная. Крыса однозубая, блядь. Ну и что? Нищеброды зато. Ну да то, не обижайся, не плачь там, сучка, блядь, ты чё заплакала там? Крыса ебаная, ты чё заплакала там? Иди, блядь, нахуй, коленочки обними, поплачь, блядь, долбоёб, блядь. Ну всё, пусть сейчас его подруги. Да, слился твой, блядь. Слился, сука. Эктозоном подолблю. Крыса однозубая, блядь. Сливается крыса. Да похрен мне, да, я крыса однозубая. Да, ты крыса, да. Ёбаная. Крыса однозубая. Не сбался отсюда нахуй, долбоёб, блядь. Видел? Я мрази не вижу, блядь. Вот слышу сейчас крысу однозубую, блядь. Я вижу, я тебя грибы на лице растут. Ты грибы видел, я на её роже жирной. А Миша там, Миша, где? Где Миша, бля? Где Миша? У нее лицо. Где Миша, бля? Где Миша, сука? Где Михаил? Ты огромный притч один. Где Мишка? Мишка где? Ну, господи, ты еще там пытаешься Ну ты хуесон, конечно, блядь. И не злошара, блядь. А вы откуда такие пряники? Деньги на дом, да? Ты головой залазил в ее место, ты. Чипач. Это кто еще там вылез? Че за пидорас? Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Ага, добрый день. Пациент Анна Александровна, могу услышать? Представьте. Вам такая женщина знакома? Представьте, говорит. Очень жаль. Меня зовут Максим Сергеевич Арис, компания Макро, работаем под брендом Монет. Вам Анна Александровна кем приходит? Сучара, ты звонила, блядина. Я ты, твоя любимая фраза с незнакомыми людьми общаются на «вы». Ну, здорово, Арис, хуесос ебаный, слушаю тебя. Ну, молодой человек. Подготовьтесь к диалогу, ты должен сказать. Во-первых... На «ты» не переходили. Да-да-да, подготовьтесь к диалогу туда-сюда. Не нужно врать. Буквально минут 10 ты звонил по другому номеру, по другой девочке. Ха-ха-ха.